Глава 5. Новые туфли жмут. Каблук неудобный, сэкономил на свою голову. Каждый шаг отдается ноющей болью в пальцах ног. Иду по пыльной улице Красносельска, стараясь не спотыкаться, и думаю, как унизительно чувствовать себя неловко в собственной обуви. Всего месяц назад я выбирала туфли у персонального стилиста в Милане, а теперь... «Ты же не на показ мод идешь, а на работу!» Ворчал вчера дед, разглядывая мои новые покупки на рынке. Морщинистые пальцы недовольно постукивали по прилавку, пока продавщица убирала черные лодочки в коробку. «Бери на низком каблуке, и чтоб ни копейки стоили!» Теперь понимаю, старик был прав. Туфли хоть и красивые, но невыносимо неудобные. Зато серая юбка и блузка из дешевого магазина сидят идеально. В этом облике я хоть немного похожа на местную жительницу, а не на избалованную московскую стерву, которая была еще пару недель назад. Кафе «Маяк» уже открыто, задняя дверь выходит во двор и оттуда тянет запахом жареного лука. Мария, повариха с сигаретой в зубах, стоит в дверном проеме, выпуская клубы дыма в утренний воздух. Она презрительно осматривает меня с ног до головы. «О, преобразилась!» Усмехается, показывая желтоватые зубы. Дым щекочет мне ноздри, вызывая легкое головокружение. «Только смотри, хозяйка сегодня не в духе. Не попадайся под горячую руку!» Не отвечаю. Прохожу мимо, стараясь не обращать внимания на ее насмешливый взгляд. В крошечной комнатке для персонала вешаю сумку на крючок. Надеваю фартук с едва заметными пятнами от кофе, которые мне выдали в первый день. Первые 2 часа проходят относительно спокойно. Разношу заказы, убираю грязные тарелки, автоматически улыбаюсь посетителям. Галина, хозяйка, даже кивает мне одобрительно. Видимо, наконец-то начинаю справляться. В голове мелькает мысль: может, все наладится? Может, я смогу? Мысль обрывается, когда в кафе входит он. Мужчина в темно-синем костюме, который стоит больше, чем вся вместе взятая мебель в этом кафе. Походка залетного чела уверенная, движения точны. Он садится у окна, даже не удостоив взглядом меню, которое я протягиваю. «Черный кофе, без сахара». Произносит 4 коротких слова. «Без здравствуйте, пожалуйста» и прочего из набора обязательных слов воспитанного человека. Голос низкий, холодный, без намека на интонации. Киваю и иду за заказом. Почему-то руки начинают дрожать. «Соберись, Ксения!» Мысленно ругаю себя. «Ты же не ребенок, чтоб...» Мысль обрывает катастрофа. Несу поднос с чашкой ароматного кофе, но проклятые туфли жмут, нога подворачивается и... Горячая жидкость выплескивается прямо на его безупречные брюки. Тишина. Я застываю, наблюдая, как темное пятно медленно расползается по дорогой ткани. В ушах стучит кровь. «Извините!» Выдавливаю себя, чувствуя, как горит лицо. Брутал медленно поднимает глаза. Впервые замечаю их цвет. Холодный, темный, как зимнее небо перед снегопадом. Он кажется мне знакомым. Ни тени понимания, только легкое раздражение. «Вы всегда так обслуживаете клиентов?» спрашивает он, и в его голосе слышится не столько злость, сколько презрительное разочарование. «Ты знаешь, сколько стоит этот костюм? Стрясти через суд с вашего заведения?» Галина уже тут как тут. И, конечно, слышит последнюю фразу. Ее лицо багровеет от ярости. «Все, хватит!» — кричит она, хватая меня за руку. «Снимай фартук и вали отсюда! Ты уволена!» «Вали отсюда?» Как быстро забыта ее собственная похвала. Не думала, что 2 слова настолько ударят по самолюбию. Или эта гордость бунтует против наезда буржуя? Я даже не пытаюсь оправдываться. Руки сами собой развязывают тесемки фартука. Снимаю его, бросаю на ближайший стул и выхожу на улицу, чувствуя на спине десятки любопытных взглядов. Пока вожусь со скутером, подходит бармен. Протягивает мою сумку. «Ты забыла. Жаль, что уходишь. Галка еще пожалеет. При тебе стало намного чище. И глаз радуешь». «Ну, хоть кто-то будет вспоминать обо мне добрым словом». Улыбаюсь мокрыми глазами, губы дрожат от обиды. «Спасибо!» Я отъезжаю и замечаю краем глаза, как за спиной открылась дверь кафе, и незнакомец смотрит мне вслед с сожалением. Не знает, кому предъявить претензии, зло выговариваю. «Обойдешься!» Надеюсь, что больше никогда его не увижу. Улица встречает шумом машин, еду, не разбирая дороги, пока не оказываюсь у старого столба с объявлениями. Останавливаюсь, глаза мгновенно выхватывают желаемое, требуется. Читаю внимательно. Требуется ночная няня, без вредных привычек. Достаю смартфон, набираю номер дрожащими пальцами. «Алло!» — отвечает женский голос. «Здравствуйте, я по объявлению о вакансии няни!» Говорю, стараясь, чтобы голос не дрожал. «У вас есть опыт работы с детьми?» Спрашивает она, и в голосе слышится усталость. «Нет», — честно признаюсь, — «но я быстро учусь. Не курю, не пью, не замужем. Могу работать в режиме дополнительных нагрузок». Пауза. Я сжимаю гаджет так сильно, что пальцы начинают неметь. Не хочется разочаровывать деда. «Приходите завтра в 8», — наконец говорит она. «Испытательный срок — неделя». Сбрасываю вызов. Облегченно выдыхаю. Опять повезло. Несмотря ни на что, Красносельск меня принимает. Поднимаю глаза на мрачное серое здание детского дома через дорогу. Выглядит не очень приветливо. Кое-где на фасаде облупилась краска, окна первого этажа зарешочены, но сейчас это мой единственный шанс. Возвращаюсь домой. Часы в прихожей бьют 13 раз, а я уже не на работе. Дед сидит на кухне с чашкой горячего чая. Его взгляд говорит, что он все понимает без слов. «Уволилась?» — спрашивает, не желая меня унизить. «Уволили», — подтверждаю, без сил опускаясь на стул. «Но завтра выхожу на новое место». Дед молча кивает и наливает чай во вторую чашку. Улыбаюсь, хоть настроение такое, что выть хочется. Неожиданно он тянется руками через стол, прикладывает ладони к моим щекам, смотрит прямо в глаза. «Все получится. Я в тебя верю». Морщинистые руки теплые и успокаивающие. Во взгляде нет ненавистной мной жалости. Кивает, сомкнув на секунду веки. «Не вздумай реветь. Ты все и всех победишь». От накативших чувств проглатываю ком в горле. Впервые за долгое время понимаю, несмотря ни на что, я не одна.